Крокеты тартусские. 200 граммов творога, 2 сырых яйца, 1 столовая ложка кипяченой охлажденной воды, половина стакана панировочных сухарей из пшеничного хлеба, 1 столовая ложка сухой зелени шалфея или розмарина, топленое сливочное масло для обжаривания. Взбить яичные белки, протереть творог или хорошо вымешать его со взбитыми белками, сформовать небольшие шарики и оставить их на холоде до затвердевания. Растереть желтки, добавить 1 столовую ложку воды и взбить. Охлажденные крокеты обвалять в панировочных сухарях, смешанных с сухой травой, затем опустить во взбитые желтки и еще раз прокатить в сухарях. Жарить в большом количестве масла до равномерной румяной корочки. Подавать с гарниром из стручковой фасоли.